Глава 19. Солос неторопливо сканировал свой рабочий сектор, стараясь не упустить ни малейшего изменения в энергополях. Движения флотилий чкинов и сопровождающих их стаи ОЗов прослеживались четко. Никаких резких маневров или новых формаций замечено не было. В пространстве царило относительное спокойствие, насколько это вообще было возможно в предвоенной обстановке. Флоты чкинов и ОЗы двигались по выбранному курсу без очевидных отклонений. И только сам Солос, обладающий миллионами лет опыта, ощущал затаенное напряжение, которое постепенно нарастало, словно перед надвигающейся грозой. Тем временем посредник, находясь в некоем отдаленном уголке Вселенной, стремительно совершенствовался. Его способности росли лавинообразно, что открывало новые горизонты в предстоящей битве с ОЗами. Теперь в его распоряжении была не только поддержка Ава, но и молторанцы. Этот союз подарил ему небывалый импульс. Молторанцы, обладавшие уникальным опытом противостояния ОЗам, могли объединяться в одно могущественное энергетическое образование, а Петр служил своеобразным вместилищем и каркасом для этой огромной массы. Внутри объединенного сознания шел непрерывный обмен информацией. Число потоков данных, которые ему приходилось обрабатывать, превышало все предыдущие пределы, и первое время посредника охватывал настоящий диссонанс. Ему казалось, что сознание вот-вот не выдержит и расколется на осколки. Множество голосов, мыслей, воспоминаний об их битвах с ОЗами и других миров, все это бурлило и схлестывалось внутри, грозя захлестнуть волной бессвязного хаоса. Солос, наблюдавший за процессом на тонком уровне, контролировал каждую микроскопическую реакцию и тщательно направлял энергию, помогая Петру сохранить ясность мысли. Но настоящий перелом наступил, когда сами молторанцы, осознав критичность ситуации, вдруг умолкли и стали действовать единым слаженным потоком. Вместо того, чтобы обмениваться впечатлениями по отдельности, они синхронно отдали свою индивидуальность Петру, вливаясь в его сущность, как речные притоки, объединяющиеся в большое русло. В таком режиме сознание посредника неожиданно обрело устойчивость. Одна ведущая воля, Петр, и огромная масса энергии молторанцев, готовых подчиняться и поддерживать каждое движение его мысли. Первое время Петр потратил на то, чтобы притереться к новой силе. Молторанцы, отказавшись от непосредственной индивидуальности, сохранили в коллективном разуме свой накопленный опыт и незаменимые знания. Любая команда, которую посредник отдавал на энергетическом уровне, тут же выполнялась с хирургической точностью. После многих часов непрерывных тренировок они достигли такой степени синхронности, что Петр уже не мог отличить, где заканчивается он сам и начинаются молторанцы. Словно перед ним возникла единая мощная сущность, способная генерировать немыслимые всплески энергии. Солос помогал им находить наиболее эффективные приемы, используя запасы знания Ава. Иногда он носил тонкие коррекции, советуя Петру снижать энергонапряжение, если чувствовал, что тело посредника начинает перегружаться. Но в целом тренировки шли настолько быстро, что сам Солос был удивлен результатами. Подобного слияния, когда одновременно совмещаются разум человека, энергетическая суть Ава и коллективная колония молторанцев, в истории Вселенной еще не случалось. Ключевой и, пожалуй, самой сложной частью их подготовки стала разработка особой защитной пленки. Эта идея принадлежала Солосу, который знал о скрытых возможностях Петра. В его сущности хранилась часть энергии Озов, полученная когда-то давно. Солос предложил прорастить ее в структуру целостного поля Петра, чтобы создать нечто вроде обратного сигнала, оболочку, способную замаскировать их и одновременно служить защитным барьером от вражеских психических атак. Задача оказалась невероятно трудной. Энергия Озов сама по себе была опасной и нестабильной, а смешивать ее с энергетикой Ава и молторанцев требовало тончайших расчетов. Любая ошибка грозила катастрофическими последствиями. От неконтролируемого энергетического взрыва до безвозвратной потери разума Петра. Но Солос и Петр понимали, что без этой пленки им не выжить в будущей схватке. Озы имели способность вторгаться в чужое сознание, парализовать волю и поглощать энергию. В конце концов, после длинных изматывающих серий проб и ошибок, они создали нечто, что сложно объяснить логикой обычных физических законов. Петр описывал это так, словно вокруг него и внутри него возникла полупрозрачная сфера, а ее поверхность отливала серебристо-серым сиянием озов. Молторанцы, слившиеся с посредником, вносили в этот зачетный кокон свой опыт боя с озами, а энергия Ава, исходящая от Солоса, стабилизировала структуру, не позволяя ей разрушиться под собственной тяжестью. Для Петра все происходящее стало сродни мистическому путешествию. То, что раньше казалось невозможным, вмещать в себя разум целой колонии, а к тому же синтезировать энергию трех разных сил, теперь воспринималось как органичная часть его бытия. Он признавался Солосу, что поначалу испытывал жуткий страх, будто его личность исчезнет без следа, растворившись в множестве чужих голосов. Но теперь, когда все три составляющие действовали гармонично, страх обратился во вдохновение и уверенность. Он и молторанцы стали единым целым, обладающим способностями, которых никто не ожидал. «Солос, я даже не знаю, остался ли я человеком», — однажды сказал он, снова заглядывая внутрь себя. «Ты больше, чем человек». «Но и меньше тоже не стал», — ответил Солос, намекая на то, что эволюция сознания не отменяет корней. Между тем флоты Чкинов продолжали двигаться по маршруту, окруженные стаей озов, как мощной охранной завесой. С точки зрения стороннего наблюдателя, картина оставалась прежней. Армия приближалась к Солнечной системе без особой спешки, будто уверенная, что никто не сможет ей помешать. Солос внутренне готовился к столкновению. У него было странное чувство, что озы вот-вот предпримут нечто неожиданное. Возможно, они хотели проверить новое образование Петра, но пока держались настороженно и выжидали. В лагере людей и их союзников также царило взвинченное спокойствие. Там шла подготовка планетарной обороны. Наращивались силы трофейного флота Чкинов, и все с нетерпением ждали вестей от Петра. Никто точно не знал, что именно он делает, кроме того, что он совершенствуется в союзе с Авой и молторанцами. Но теперь, похоже, процесс подходил к кульминации. Когда Солос в очередной раз проверил шкалу синхронизации сущности Петра, он увидел, что значения достигли ошеломляющих показателей. Дрожащим импульсом по сети передалась весть. «Посредник готов к бою». Еще не ясно, что ждет их впереди, но всем становилось очевидно. Битва с озами неотвратима. И если Петр со своей новой мощью сможет нанести внезапный удар или, по крайней мере, отразить первый натиск, у них появится реальный шанс изменить ход всей войны. Но в одном Солос не сомневался. Сочетание знаний Ава, опыта молторанцев и человеческой непредсказуемости оказалось настолько уникальным, что у озов и чкинов уже не было права недооценивать нового противника. Солос, как и все представители Ава, привык мыслить масштабно. Однако ситуация требовала куда более быстрых, почти мгновенных решений. Он понимал, что Петр и люди готовят оборону, но даже самый крепкий и многочисленный флот не сможет устоять против яростного штурма озов и бездушных армат чкинов. Люди это осознавали, и все же, движимые отчаянием и чувством долга, планировали принять смертельный бой, чтобы хоть немного задержать врага и дать шанс земле и союзникам. Но кое-что по-настоящему удивляло Солоса во всей этой истории. Бережное отношение людей к экипажам бывшего вражеского флота чкинов. Вместо того, чтобы расправиться с ними, как предположил бы любой прагматичный стратег, люди сумели очистить их сознание от контроля озов, разместили в комфортных условиях и не отправили на верную гибель против своих же сородичей. Вместо этого трофейные корабли были переведены в автоматический режим, чтобы не жертвовать живыми экипажами, не заставлять их убивать друг друга. Такое поведение противоречило многовековому воинскому коду, по которому враг либо уничтожается, либо становится рабом. Но люди снова доказали, что способны на поступки, выходящие за рамки жесткой космической логики. Их великодушие ставило Солоса в затруднительное положение. Он по-прежнему не мог до конца понять, зачем они так рискуют, сохраняя жизни тех, кто еще недавно был врагом. Однако он чувствовал, что в этом есть нечто глубинное, возможно, являющееся одной из причин, почему у человечества еще может появиться шанс. Тем временем Солос понимал, что мощь Петра и его объединенной сущности требует проверки в настоящих боевых условиях. Нужны учения, которые помогут отрепетировать основные приемы борьбы с Озами, не дожидаясь настоящего столкновения. Однако, где найти подходящую цель, которая, с одной стороны, позволила бы проверить все возможности Петра, а с другой, не взбудоражила бы весь космос? Солос пристально изучал ближайшие секторы, собирая сведения из множества источников. Ментальные сигналы, ава, геоданные, перехваченные коды Озов и даже сведения, поступающие от людей через Петра. Он видел, как Петр периодически связывается с командующей Адлад, стараясь согласовать действия оборонительных сил Солнечной системы и собственные маневры, словно пытаясь с двух сторон запереть грозного врага в клещи. Фронт обороны людей вкупе с астральной силой, которую Петр готовил против Озов. Однако внезапно внимание Солоса привлек тревожный сигнал из сектора, где базировались Озы. Согласно поступившим данным, небольшая стая отделилась от основного скопления и выдвинулась по курсу, который почти безошибочно вел к местонахождению Петра. Причем их движение не походило на разведку. Казалось, что они уже знают, где искать посредника, и приближаются достаточно организованно, чтобы говорить о подготовке к нападению. «Вот как? Они все-таки идут на проверку», — мелькнуло в сознании Солоса. Он не испытывал страха. Ава давно научились не поддаваться этому чувству. Но в нем возникла сильная настороженность и понимание. Озы решили не тратить время и собираются первыми испытать новые возможности Петра. Если эта стая атакует внезапно, у посредника может не хватить времени на полную активацию всех своих сил. Если Озы собираются проверить Петра, лучше самому спровоцировать учебную атаку, дать посреднику возможность применить на практике созданную ими защитную пленку и новые приемы боя, но выбрать время и место, то есть провести превентивный удар или хотя бы инсценировку, чтобы Петр получил шанс не стать жертвой внезапной атаки. Он понимал, что с Озами нельзя поставить постановку. Они слишком гибкие и хитры. Но если удастся заранее выманить или оттеснить их в определенное место, то у Петра появится куда больше шансов показать свою новую мощь при минимизации рисков. Но время поджимало. Небольшая стая Озов, оторвавшаяся от основного скопления, все быстрее приближалась к координатам, в которых Солос ощущал присутствие Петра. «Еще немного», и их энергополя пересекутся с полем посредника. Нужно было действовать. Солос, собрав волю в кулак, хотя для Ава это скорее энергетический импульс, чем физическое действие, вышел на связь с Петром. В коротком ментальном сеансе он предупредил посредника о приближении стаи Озов и объяснил, что им придется принять бой, не дожидаясь полноценной подготовки. Пусть Петр приготовится опробовать защитные приемы, а молторанцы, слившиеся с ним, сумеют продемонстрировать свой синхронный боевой потенциал. Пытаются атаковать, это хорошо. Им нужно понять, насколько силен человек. Стая, для тебя, посредник, не тысячи и не миллионы, а всего лишь сотни, добавил он бесстрастно. Хватит сомневаться и расстраивать моих бойцов. Ты готов к бою? Внутри Петра поднялась волна тревоги, которую он сумел быстро унять благодаря боевому настрою молторанцев, слившихся с его сознанием. Они безмолвно передавали ему уверенность и хладнокровие, практически устраняя все сомнения. Наконец Петр ощутил, как его сердце, или его энергетический эквивалент, стало биться ровнее. «Готов», — твердо произнес он. Солос тут же уловил колебания в эмоциональном фоне посредника, но не стал заострять внимание. «Хорошо. Итак, каков твой план атаки?» — спросил он, проверяя, насколько глубоко Петр и молторанцы усвоили тактику Озов. «Для начала мне надо понять, какую стратегию они применяют», — рассуждал Петр. «Какими приемами они будут действовать в бою?» «Это ты и так знаешь», — заметил Солос. «Ведь молторанцы передали тебе их схемы. Озы действуют стаей, нанося удары по меньшим группам и уничтожая их единым фронтом. Если цель крупная, они ждут подкрепления. Понял. Значит, они видят во мне легкую добычу и будут атаковать как стая. Именно так. Мне придется их разочаровать. В голосе Петра послышалась легкая усмешка. У тебя есть возможности для этого, но потяни время, предупредил Солос. Не торопись уничтожать их сразу. Наноси точечные удары, чтобы со стороны казалось, будто они совершают просчеты, недооценивая тебя. Кошки-мышки, как у вас говорят. И главное, если часть стаи откатится обратно в сектор розов, не гонись за ней. У тебя шансов выжить не будет. Петр хмыкнул, но скорее от нервного возбуждения. Не слишком ли хитро? Мне эта небольшая стая кажется довольно грозной. Пора действовать, посредник. Стая приближается быстро. Петр коротко выдохнул. Ладно, стартую. До встречи после боя. Я буду поблизости, подбодрил Солос. Он действительно оставался на связи с сознанием посредника, готовый вмешаться или хотя бы посоветовать, если что-то пойдет не по плану. Не теряя ни секунды, Петр активировал способность к пространственным прыжкам, частично перенятую от Ава и Молторанцев. Его астральная сущность, окутанная серебристо-голубой пленкой, сорвалась с места. Прорывая складки пространства, посредник устремился к галактике треугольника, стараясь увести стаю озов подальше от Солнечной системы и тем самым минимизировать риск случайного нападения на человечество. Стоило ему сделать один прыжок, как в сознании Петра мелькнула короткая мысль, которую Солос тут же уловил. «Может, попробовать переговорить с Колундой?» Он знал, что Колунда – один из полководцев Озов, и что, возможно, у нее есть свой взгляд на все происходящее. Да и Солос упоминал ее не раз, говоря, что это существо может быть ключевым в иерархии Озов. Однако ответ Солоса прозвучал жестко. «Разговаривать с Колундой перед атакой значит показать, что ты запаниковал и пытаешься вымолить пощаду. Это крайне опасно и с тактической, и с психологической точки зрения». «Ну, тогда она этого не дождется», — коротко бросил Петр. Вынырнув из складок пространства вблизи галактики треугольника, он сразу почувствовал. Стая озов на подходе. Их приближение походило на ветер со вкусом грозы. Тяжелое, давящее энергетическое присутствие. Петр резко развернулся и совершил следующий скачок к карликовой галактике в гончих псов. Едва он там появился, как снова ощутил преследование. Бойцы Молторанца внутри него передавали коллективную волну уверенности, словно говоря «Продолжай, мы рядом!» «Даже здесь не отстают», — подумал посредник, чувствуя, как его сердце бьется сильнее. Он сделал следующий рывок в сторону Льва А. Оттуда еще один к секстанту Б. Эти маневры напоминали старинную игру в прятки, где Петр все же не хотел выходить на прямое столкновение, пока не выберет подходящую точку для удара. Петр применил стратегию, рекомендованную Солосом. Он играл с озами в кошки-мышки, не раскрывая свою силу полностью. Ему предстояло не только победить в этой стычке, но и сохранить иллюзию, что он не настолько силен, чтобы поднимать тревогу у всей орды озов. Ведь если враг решит, что посредник лишь слегка опасен, то не позовет сразу колоссальное подкрепление. А если посчитает его всесильным, тогда и придет мощная стая. Поэтому он метался по галактикам, имитируя желание убежать. При этом стая сканировала звездный сектор, пытаясь обнаружить Ава. Солос предвидел такой сценарий и подстраховался. Ава замерли в укрытиях. Сжатая воля Петра, интенсивная поддержка молторанцев и твердая уверенность Солоса слились в едином решительном импульсе. Впереди назревала первая дуэль нового посредника с врагом, претендующим на господство во Вселенной. Стая озов, разделившись на несколько ключевых групп, отставала от Петра. Именно этого и добивался посредник. Озы должны поверить в его слабость и свою силу. Полагая, что победа близка, они слегка расслабились, растянув боевые порядки. Когда дистанция между головой и хвостом стаи стала слишком велика, Петр внезапно совершил круговой разворот карликовой галактики в насосе. Преследовавшим его озом оставалось лишь торопливо перестраивать порядки. Но к тому моменту он уже взял курс прямо на центр основной группы, выбрав точку в пространстве так, чтобы ударить врага в самую середину. Наносим удар по центру стаи, разрубаем ее, а потом еще два удара по флангам, коротко предупредил Петр своих союзников, хотя молторанцы и так прекрасно считали его намерения из общего мыслепотока. По сути, само сознание посредника управляло смертоносными залпами, заряженными энергией нескольких цивилизаций. Стая Озов не привыкла к тому, что кто-то ускользает от их коллективного захвата. А в их представлении одна сущность, пусть и необычайно мощная, не могла сравниться с целой группой боевых особей Озов. Видя, как Петр убегал, перемещаясь из одной галактики в другую, многие Озы решили, что он просто не в состоянии дать решающий бой и лишь пытается оттянуть неизбежный конец. Они понимали, что человек не может бесконечно бегать от стаи. Рано или поздно они его догонят и атакуют. Однако Петр имел совсем другие планы. Его стремительные скачки по ближайшим галактикам, треугольнику, гончим псам, сексанту Б, были необходимы, чтобы лишить Озов организованности и разделить их стаю на отстающие головные группы. Кроме того, он по-своему пристреливался к потенциальным точкам атаки, проверяя, насколько быстро стая реагирует на изменение курса и как распределяется ее сила. Резкий рывок в сторону карликовой галактики в насосе стал лишь обманным финтом. Следом Петр буквально развернулся и со всей скоростью двинулся ко льву А. Этот бросок был столь неожиданным, что отставшая часть Озов еще не успела выйти на исходную позицию. В то же время головная группа, стремясь окружить посредника, выстроились плотным косяком. Вот когда он нанес свой главный удар, серия яростных потоков смертоносной энергии обрушилась прямо в центр стаи. Все слилось в одну боевую симфонию. Молторанцы поддерживали фокус атаки и приумножали его разрушительный эффект. Петр следил, чтобы не перегреться, а человеческая непредсказуемость задала неожиданный вектор маневра. Результат превзошел все ожидания. Сгусток энергии прошел сквозь плотные ряды Озов, будто раскаленный нож сквозь масло. Прямо в середину промелькнуло в коллективном сознании молторанцев, когда они ощутили момент разрыва связи внутри стаи. Одновременно Петр предусмотрел и удары по флангам. Короткие, но точные выпады коснулись боковых групп, разрушая их строевую синхронность. Стая Озов понесла значительные потери буквально за пару секунд. Это не могло не шокировать существ, которые считали себя превосходящими по всем статьям. Ошеломленные Озы, оправившись от первого удара, начали срочно перестраиваться, намереваясь сомкнуться и перейти к яростному контрнаступлению. Сил у них еще оставалось немало. Оставшиеся особи объединились в более компактный боевой порядок. По их логике, если человек решился на открытый бой, нужно было задавить его всей массой здесь и сейчас. Но в тот же миг, когда стая уже готовилась напасть на Петра, он исчез. Точнее, выскользнул за пределы их энергетического кругозора. Его засветка теперь маячила совсем в другом месте, далеко от места удара. Словно он играл с врагом. Ударил, нанес колоссальный урон, а потом растворился в пространстве. Такой поворот событий выбивал Озов из привычной колеи. Они считали, что раз противник решился дать решающий бой, то никуда уже не денется. Стая задушит его в объятиях общей атаки, как делала со многими другими жертвами. Но человек в очередной раз показал, что вовсе не намерен сражаться по правилам Озов. Ошарашенная, изрядно прореженная стая заметалась в поисках. Некоторые особи предполагали немедленно связаться с Калундой или Туумоном и запросить подкрепление. Ведь цель внезапно оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось. Другие призывали продолжать преследование, рассредоточившись по периферии, чтобы не попасть в следующую ловушку. А тем временем Петр, находясь в укрытии за очередным пространственным барьером, быстро анализировал результаты удара. Молторанцы внутри него, как ликующие волны, передавали ощущения от успешной атаки. А сам посредник чувствовал, что подобная концентрация энергии дается ему нелегко. При этом он четко понимал. Именно сейчас нельзя расслабляться. Ведь, как предупреждал Солос, ему нужно было действовать так, чтобы Озы не бросили все свои колоссальные резервы сразу. Пусть считают, что наткнулись на чуть более сильного врага, чем думали. но не на монстра, способного в одиночку уничтожить целую стаю. Собравшись с мыслями, Петр осторожно начал перемещаться по соседним координатам, в каждом скачке проверяя сигнатуры ОЗов. Не тянут ли они к себе подкрепление? Не меняют ли тактику? Возможно, он решит нанести еще один удар, если ситуация позволит. Или, напротив, отойдет подальше, чтобы стая не успела оправиться и выследить его. «Пока что кошки-мышки идут в мою пользу», — подумал он с облегчением. Шокированные ОЗы не подозревали, что человек способен на мгновенные резкие выпады такой мощности. Но посредник и сам чувствовал, что время играет против него. Если враг поймет реальную природу его сил или вызовет новые армии, схватка может приобрести совершенно иной масштаб. Тем не менее, первый раунд остался за ним. Стая была изрядно потрепана и, главное, ошеломлена этим внезапным ударом. Возможно, это даст необходимое время Адлат и остальным командующим в Солнечной системе, чтобы завершить приготовление к приближению флотилии Чкинов. А Солос, наблюдая за картиной происходящего, мысленно одобрил действия Петра. Все шло по плану, и теперь осталось удержать хрупкое преимущество, не сорвавшись в безумную попытку уничтожить врага целиком там, где он все еще безраздельно хозяин ситуации. Проведя столь удачный атакующий маневр, избив противника с толку, Петр почувствовал прилив уверенности, а вместе с тем и некий азарт. Впервые он осознал, что даже стая ОЗов не столь непобедима, как казалось. Теперь он решил не ограничиваться местной группой галактик. Посредник вышел на оперативный простор, используя весь звездный сектор с оглядкой на предостережение Солоса. Главное – не залетать вглубь сектора ОЗов, где они властвуют безраздельно. ОЗы не успели оправиться после предыдущего внезапного удара, как Петр, не дав им шанса на контратаку, одним рывком переместился к галактике Змееносца. В центр Вселенной, окруженной тяжелыми гравитационными волнами и пылающими вершинами энергообразований. Для чего он сделал этот рискованный бросок? Прежде всего, чтобы еще сильнее запутать преследующую его стаю. К тому же пестрая кипящая энергиями обстановка должна была стать, по замыслу Петра, неприятным сюрпризом для ОЗов. Ведь они не так сильны в местах, перенасыщенных высокочастотными импульсами и безумными гравитационными искажениями. «Посредник, хороший удар! Но зачем ты переместился к центру Вселенной?» раздался в сознании спокойный, но настороженный голос Солоса. «Это очень опасная зона даже для нас. Она называется местом творения». Петр на миг отвлекся, чтобы оценить бурлящее вокруг пространство. Какие-то гигантские сгустки плазмы то появлялись, то исчезали, сжимаемые мощными гравитационными кострами. Повсюду плясали всполохи непонятных энергий, которых он не видел в других галактиках. «Думаю, здесь можно сбросить погоню, ввести их в заблуждение и нанести решающий удар», — отозвался он, стараясь держать себя в руках. «Задумка не дурная». Солос чуть смягчил свой тон, но будь крайне осторожен. «Не попади в потоки творения. Если угодишь в них, пути назад не будет. Их преодолеть невозможно». «Понял, Солос», — коротко ответил Петр, лихорадочно сканируя пространство. На какое-то время сканирование не выявило никаких следов стаи. То ли они действительно отстали, то ли яркие всплески местной энергии заглушили ОЗов. Сердце Петра на миг ёкнуло от радостной мысли. А вдруг они ретировались? Но почти сразу стало ясно, что это всего лишь краткое затишье. Стая осторожно проникала в галактику Змееносца, явно сканируя пространство на всех доступных им частотах. «Неужели испугались?» — почти обрадованно пробормотал Петр, но тотчас же ощутил характерный сдвиг в энергиях. Враги его все-таки выследили. Видя, как сигнатуры вражеских особей снова проявляются на периферии его сознания, Петр признал: «Бесконечные скачки от галактики к галактике мало что дают. Надо либо уходить совсем, либо драться, иначе преследование не закончится». На сей раз внутри него не было прежней боязни. За время этой охоты он осознал, что небольшая стая и правда не так уж велика. Да, сотни особей ОЗов – это серьезно, но не тысячи и не миллионы. Приняв окончательное решение, Петр задержался в зоне кипящих энергий – горячей галактики. Почему именно здесь? Во-первых, он чувствовал, что энергия Оза внутри него словно протестовала в таком месте. Значит, и сами Озы должны испытывать аналогичные помехи или даже дискомфорт. А во-вторых, буйство гравитации создавало идеальную среду для внезапных маневров, которыми можно дезориентировать стаю. «Солос, как считаешь, мы достаточно побегали?» С легкой улыбкой обратился Петр к невидимому союзнику. «Вполне, посредник. Думаю, можешь вести финальный бой», — отозвался Солос, чувствуя решимость Петра. Аура посредника вспыхнула легким голубым сиянием, указывая на готовность молторанцев, слившихся с ним к атаке. Теперь они не испытывали прежнего растерянного страха. Напротив, внутри царило редкое единение, словно каждый боец знал, что ему предстоит. Шумы местных гравитационных бурь нервировали врагов, но сами Петр и молторанцы умели считывать ритм этих потоков, подстраиваясь под них. «Отлично!» — прошептал Петр, сжимая волю в единый узел. «Пусть сами придут за мной в эти огненные недра и поймут, что так просто они меня не съедят». Он еще раз просмотрел пространство ментальным сканированием. Вокруг грохотали и бушевали фонтаны энергетических всплесков. Непредсказуемые раскаты места творения могли за мгновение уничтожить целый флот, если подойти к ним без подготовки. Но посреднику нужна была лишь небольшая ниша безопасности, чтобы неожиданно ударить, когда стая войдет в зону поражения. При этом он помнил предостережение Солоса. «Нельзя углубляться в сами потоки творения, оттуда не выбраться!» Стая Озов приближалась, перекрикивая друг друга всплесками импульсов и пытаясь отыскать точное местоположение Петра. Их общее сознание неплохо чувствовало пространственный ритм, но местные условия препятствовали нормальному ориентированию. По мере того, как они все глубже проникали в горячую галактику, кое-кто из них начинал сомневаться в разумности погони. «Зачем лезть на человека в столь опасной зоне?» Но коллективное решение уже было принято. Ведь если они позволят себе отступить, не добившись результата, Колунда и Туумон сочтут это проявлением слабости. Петр ждал, затаившись в одной из энергетических воронок, наблюдая за их продвижением и аккуратно подготавливая систему атак. Молторанцы передавали друг другу сигналы синхронизации. «Волновой заряд через 3, 2, 1...» Еще чуть-чуть, и стая войдет в радиус поражения, из которого уже не сможет быстро выбраться. «Ну что ж, Озам придется потесниться», — стиснув зубы, проговорил Петр про себя. Они ждали легкой добычи. Время показать, что все наоборот. Впереди лежал решающий бой, и в груди Петра снова колыхнулось странное сочетание страха и уверенности. Подобная смесь эмоций сопровождала его с тех самых пор, когда он впервые понял, что способен вобрать в себя энергии нескольких цивилизаций. Теперь же ему предстояло доказать, что эта сила не случайная удача, а реальное оружие против одного из самых пугающих врагов во всей Вселенной. Тем временем Колунда наблюдала за развитием событий с холодной сосредоточенностью. Она видела каждую деталь битвы. Как человек, или скорее сущность, называемая посредником, ускользал от их атак, метался по галактикам и вновь наносил сокрушительный удар. И как стая теряла треть своих сил. Такое поведение Петра она сочла трусливым и при этом сама поразилась. Откуда взялось это определение в ее сознании? Ведь понятие «трусость» является человеческим. А раньше подобные эмоционально-нравственные термины Озом были чужды. Видимо, контакт с людьми оказал на нее большее влияние, чем она ожидала. Колунда была не единственной, кто следил за поединком. Ищущие, особая кастовая группа Озов, также вели детальный мониторинг сражения и транслировали все напрямую Туумону, высшему предводителю Озов. По их докладам, битва принимала неутешительный для Озов оборот. Человека не удалось уничтожить сразу же в первой атаке, на которую возлагались большие надежды. Он проявил невероятную ловкость и маневренность, перемещаясь по Вселенной с потрясающей скоростью. При всем при этом посредник избегал приближаться к сектору Озов, очевидно осознавая, что там враг значительно сильнее. Туумон, получая эти сведения, все больше тревожился. По прогнозам и моделям, которые он выстраивал ранее, сущность человека должна была уступать целой стае. Но суровая реальность показала обратное. Петр сам сумел выбрать идеальный момент для своего контрудара и уничтожить треть всего состава стаи. И это одной единственной атакой. Для озов, привыкших к молниеносным победам над более слабыми жертвами, подобный исход был сродни удару по самолюбию. Столкнувшись с таким ходом событий, Туумон серьезно задумался о том, чтобы отозвать стаю. Ведь если враг оказался сильнее, чем казалось, неразумно продолжать охоту и рисковать потерять еще больше воинов. Тем более, что человек, обладающий способностью мгновенного перемещения и тактическими уловками, мог вновь устроить засаду или нанести удар в самый неподходящий момент. Однако Туумон не отдал приказа к отступлению. Единственной причиной, по которой он этого не сделал, стало желание выяснить всю полноту возможностей человека. Совершенно очевидно, что они оказались значительно выше, чем показывали любые предыдущие наблюдения и разведданные. Кто он такой? Откуда взял такую силу? И в чем секрет его невероятной силы? Для Туумона и Калунды ответ на вопрос «Кто он?» оставался загадкой. Опираясь на ограниченные сведения о посреднике, некогда человек, а теперь носитель энергетических способностей, которых хватило бы на целую расу. Озам оставалось лишь гадать, какую роль в эволюции Петра сыграли они сами и, конечно, разведчику Ю. То, что он действовал столь продуманно и эффективно, выбив треть боеспособного состава стаи в одном бою, уже говорило о совершенно новом типе угрозы. Однако в глубине своей сущности и Калунда, и Туумон понимали, это небольшая пауза – лишь затишье перед новой вспышкой битвы. Человек с его смертоносной манерой атаковать из засады никуда не делся, а стая, хоть и понесла тяжелые потери, все еще была достаточно сильна, чтобы навязать ему бой. Главный вопрос состоял в том, кто сделает следующий шаг и не обернется ли он фатальной ошибкой. Таким образом, с одной стороны, Туумон жаждал продолжить бой, чтобы раскрыть все тайны человека. С другой, Калунда все пристальнее наблюдала за каждым движением стаи и за Петром, пока связь с ними не оборвалась. Действо продолжалось, а Калунда, как непосредственный командующий операцией, тяжело переживала сокрушительную неудачу стаи. Первая атака на человека показала, что тот далеко не так слаб, как изначально предполагалось. Вместо того, чтобы просить пощады или спасаться бегством, он только ускользал, выжидал момент, а потом обрушил мощный удар, от которого треть стаи исчезла в одном всплеске энергии. Для Калунда это было сильным ударом по самолюбию. Стая озов, привычная к быстрым победам, вдруг потерпела поражение от одного единственного существа. Пусть оно было необычным, но все-таки одиночкой. Человек перемещался по вселенной, словно играя в прятки, и она по своему опыту чувствовала, эта игра не бесконечна. Рано или поздно наступит момент, когда беглец решит ударить еще раз. И удар этот, скорее всего, окажется для стаи озов фатальным. И этот решающий момент действительно наступил. Причем в месте, которое Калунда считала крайне опасным даже для таких существ, как озы. Центр творения, окруженный гравитационными бурями и мощными всплесками непонятных высокочастотных энергий, перекрывшими связь с сектором озов, стал ареной решающего сражения. Она уловила это по едва заметным помехам на ментальном канале и поняла, стая теперь предоставлена самой себе. Не может отступить или вызвать подкрепление. А значит, будет сражаться до конца. Сидя в своем логове и следя за происходящим сквозь каналы ищущих, Калунда с мрачным удовлетворением осознала, что человек остановился. Еще секунду назад он мог сбежать, запутав остатки стаи, но нет. Он выбрал позицию и, судя по колебаниям энергии, готовился атаковать. Как она это поняла? Возможно, у озов есть свои шестое чувство и инстинкты. Может, она уловила аномальные вспышки в энергетическом спектре, указывающее на то, что человек разворачивает боевую структуру. Так или иначе, Калунда осознала. Через мгновение он уничтожит стаю, его уже никак не остановить. Скрыться или отступить было невозможно. Оставшиеся в строю озы, потерявшие связь с сектором, руководствовались единственным приказом – уничтожить человека. Невзирая на сумасшедшую гравитацию и кипящие энергетические потоки, они пошли вперед – формируя клин, чтобы разом обрушить на врага всю свою ярость. Из их рядов, которые так поредели после первого боя, вырвались синие смертоносные лучи. Сконцентрированная энергия, напоминающая поток синего холодного пламени. Обычно этого было достаточно, чтобы разом победить. На этот раз человек не стал уходить в сторону или прыгать за пределы досягаемости. Он остался и воздвиг перед собой колоссальный энергетический щит, отливающий красно-голубым сиянием. От удара синей плазмы Озов по этому барьеру разлетались яркие брызги искр, которые тут же исчезали, не причиняя посреднику никакого вреда. Как завороженная, Калунда смотрела, как потоки энергии Озов бессильно гасли в этом защитном поле. И тут наступил последний аккорд. Человек внезапно свернул свой щит и выпустил из себя широкий луч багрово-синего излучения. Момент, когда это произошло, был точен до мгновения. Едва стая рванулась вперед, как волна непонятной, крайне разрушительной энергии прошла по их рядам, уничтожая все на своем пути. С точки зрения Калунды, это выглядело так, будто пространство вспороли живым лезвием. Все особи Озов, до тех пор отчаянно пытавшиеся прорвать оборону человека, один за другим исчезали в ослепительном багровом свете, не успев даже предпринять ответного маневра. Последняя особь растворилась в ужасающем потоке, прежде чем луч погас, оставив после себя чистое незамутненное пространство. Когда ярость энергии схлынула и красно-голубые всполохи ослабли, стало ясно. Человек одержал полноценную победу, причем победу в том самом месте, где даже Озы старались действовать крайне осторожно. Стая, полностью уничтоженная, больше не существовала. От нее не осталось ни единого сигнатурного следа в пространстве. Для Калунды это был тяжелый удар. Она не просто недооценила нового врага. Она оказалась свидетелем того, как существо, которого Озам приказывали уничтожить в ближайшее время, способно легко разделаться со стаей. Пусть оно было необычным, но все-таки одиночкой. Но факт оставался фактом. Одна единственная сущность в лице этого человека без колебаний уничтожила всю группу Озов. А ведь раньше подобное было невероятно представить. Ища объяснений, Калунда ощущала, что ключ к разгадке кроется в странной эволюции Петра. Он не просто улучшился. Его силы, кажется, достигли какой-то новой планки, где методы Озов больше не работали. Опыт иерархии Озов не позволял понять, откуда такое может взяться за столь короткий срок. Так или иначе, первую большую победу человек одержал именно здесь, в почти недоступном для всех существ месте центре творения. Пространство застыло в безмолвии, нарушаемом лишь остаточными всполохами гравитационных штормов. Ни одной частицы стаи уже не уцелело. Для людей и их союзников эта победа означала внушительную заявку на дальнейшее противостояние с Озами. Но для Калунды и Туумона она оказалась сильным предупреждением. Человек вышел на новый уровень. С ним уже невозможно бороться привычными методами. И теперь в стане Озов назревал кризис. Ведь им надо было срочно пересмотреть все представления об этом опасном противнике. Или признать, что их древние стратегии больше не работают. Становилось понятно, что наступают новые времена. Времена, в которых начинают действовать новые силы и законы. Шахматная партия на доске Вселенной продолжалась. Не только Оза и их представитель Туумон, но и Солос, возглавляющий стаю Ава, не понимал всего, что произошло. Он ожидал чего угодно, но не такого смертоносного удара.